делишь между нами хлеб небесный, святое слово даришь нам с высот, и принимая этот дар чудесный, воскресшему тебе душа. Между нами хлеб небесный, льешь воду жизни страждущим сердцам, твоей любви нам излагаем песни, воистину с тобой воскреснуть нам. Благословение рекой, посред благоуханиям славесным, течет благо.